Из ее влагалища потекла большая струя жидкости. Я поднес свой член к ее влажной дырочке и вошел в нее. Кёка даже не вышла из оргазма, чтобы ее ударил более сильный. Кёка почувствовала, как растягивается ее матка. Она делала это со многими людьми, она отдалась многим, думая, что они полюбят ее. Но мужчины только искали ее тело и через пару недель оставили ее. Они сказали ей, что ищут только ее тело. Это заставило ее изменить свое отношение и стать другой. Но здесь был мальчик, который переделывал свой интерьер, как никто другой. Его член был безусловно самым большим, что он когда-либо имел внутри себя. Теперь, Кёка, ты будешь моей на всю оставшуюся вечность, я буду тренировать тебя так же, как я делал с Шизукой. Она была удивлена, услышав имя своего коллеги, но не могла ни о чем спросить или подумать, потому что я начал двигаться. Кёка приходила с каждым толчком, сила ее захвата не позволяла моему члену покинуть ее матку. Кёка, так сильно, так быстро, пока ты тянешь мои соски, ты сломаешь меня, ты сломаешь мою грудь и мою матку. Не обращая внимания на жалобы Кёка, я продолжал бить ее, слюна текла из ее рта, его язык уже был высунут, а глаза закатились из-за постоянного удовольствия, которое он чувствовал. Я сильнее сжал завязки на ее груди и еще сильнее потянул ее соски, заставив ее внутренности сжаться еще сильнее. «Нет, нет, нет, нет, я месть!» Кёка громко закричала, а затем начала кончать, как если бы она была сильной. «Давай, Кёка, это только начало!» Так что я продолжал заниматься сексом с Кёка еще пару часов, пока она не оказалась в том же состоянии, что и Шизука. Ее красные и удлиненные грудь и соски, а также ее клитор и ее красное и опухшее влагалище. Ее анус тоже был красным, из обоих отверстий текло много спермы, а бедная Кёка тряслась от секса. Кёка Стаффорд зарегистрировалась как жена ведущего. Приобретенное здание, Ацадемия Дегая, учебное место будущих дочерей хозяина, разработка формы для будущих дочерей хозяина, разработка униформы для преподавателей академии. Сона Стаффорд назначена директором академии, учителями будут назначены другие жены хозяина. Академия будет улучшаться по мере того, как ведущий будет путешествовать в другие миры. Больше жен хозяина будут назначены учителями, поскольку он путешествует в другие миры. Дополнительные курсы будут реализованы по мере того, как ведущий будет путешествовать в другие миры. Так что уже есть академия, где будут учиться мои будущие дочери, а их учителями станут их матери. Это ново, ну, я хочу увидеть, что произойдет, когда я пойду в мир Шокугеки но Саума. Он спросил меня, каково будет видеть, как Ирина преподает. С этим последним я начал чистить лазарет и саму Кёка, а затем мы пошли в отделение. Было уже темно, и я вошел в комнату, чтобы увидеть всех девушек, лежащих на кровати. «Дорогой, ты вернулся? Подожди, это Кёка-сенси». Мику был первым, кто меня поприветствовал, и всеобщее внимание привлекло то, что несла Кёка. Но потом они увидели состояние, в котором она была, и только улыбнулись, когда увидели, что у них есть еще одна сестра. Фу-фу, этого и следовало ожидать от моего мужа. Саика и Рика начали дразнить меня, когда увидели, что в комнате уже 5 женщин. Эммет-кун, ты вернулся, давай, мои внутренности пусты, и мне нужно, чтобы Эд-кун снова был сытым. Шизука подползла к изножью кровати, чтобы открыть свое влагалище и дать мне очень эротический вид. Я поставил барьер и снова начал заниматься сексом со всеми, включая саму Кёка. Через час они все устали отдыхать в постели, видя, что завтра мир пойдет напрасно, я начал говорить. «Саика, я хочу дать тебе это», — сказал я, вытаскивая черную катану через портал. «Это катана Мурамаса. Всегда считалось, что у Мурамаса была сталь, которая всегда жаждала крови». Она посмотрела на оружие и почувствовала некую связь. Она почувствовала, что катана зовет ее. «Просто капните на него каплю крови, и он навсегда останется с вами». Она сделала небольшой порез на пальце, чтобы капля ее крови упала на Мурамаса. «Невероятно, я чувствую себя собой, если бы использовал его вечно. А теперь попробуйте заставить катану исчезнуть из ваших рук. Представьте, что у вас ее больше нет». В ту секунду, когда катана исчезла из ее рук, я сказал ей теперь представить, как она снова держит Мурамаса в руках, и катана появилась снова. «Я хочу, чтобы все пошли утром в лазарет, а потом вместе пошли в учительскую». Я начал играть с телом Шизуки и Кёка, когда все они обратили на меня внимание. «Ха-ха-ха, да, мои возлюбленные, хая, как скажешь, дорогой». Сидзука и Кёка, которые были рядом со мной, начали стонать, когда почувствовали мое прикосновение. Я продолжал давать инструкции своим женам, которые с нетерпением ждали завтрашнего дня. «Фу-фу-фу, я наконец могу повеселиться с бедными детьми, которые превращаются в зомби». Сэйка начала облизывать губы и воодушевлялась идеей убить множество зомби. «Когда все четверо соберутся вместе, иди в учительскую, и я хочу, чтобы ты меня там ждала». Я видел, что все кивнули в соответствии с моими инструкциями, поэтому я продолжал говорить. «Рика, дорогая, принеси кровати из моей квартиры в комнату, чтобы больше женщин могло прийти». Рика улыбнулась на мою просьбу, потому что я привела бы домой гораздо больше женщин. После этого я продолжил создавать и раздавать оружие оставшимся девушкам и объяснил то же самое Сэйка. Они поняли это очень быстро, а затем заснули, потому что завтра мир пропадет даром. Глава 56. Итак, наступил следующий день, и мы все начали готовиться, так как через пару часов начнется апокалипсис. Мы собрались, искупались и направились в академию, где провели первые часы как обычно. Девочки начали ходить в лазарет, потом мне позвонили и сказали, что уже вместе. Когда он закончил говорить, у дверей академии послышались странные звуки. Профессор Тешима пошел посмотреть, почему скандал, в котором его укусили, становится им. Так началось заражение, слушая все, что я ходил в класс с Рейесе, при этом вынимая золотую катану, которую я создал вчера вечером. Я вынул указанную катану и привязал ее к своей талии. Когда я вошел в его комнату, я увидел, как Такаши подошел к двери комнаты с Хисаши и Рей. «Эдвард, что ты здесь делаешь?» Рей была удивлена, когда увидела меня, но прежде чем ответить ей, я заговорил в дверях ее гостиной. «Простите, но мне нужна ученица Такаги. Учитель послал меня искать ее. Он не хотел, чтобы она пережила все, что произошло в аниме, и, кстати, хотел оставить Хирана». «Да, вот и я». Девушка-подросток ниже среднего роста с длинными розовыми волосами ответила, что у нее в основном два хвостика по обе стороны от головы. В ее волосах также есть две длинные тонкие челки по бокам, две тонкие пряди волос на левой стороне ее лба и более крупная заостренная часть волос, которая покрывает правую сторону ее лба. «Рей, Хисаши и Такаши были рядом с нами, грабя полку с предметами для самозащиты. Такаши ничего не сказал нам о том, что он видел, все было как в аниме. Я собирался ответить Сэ, но тут заиграл динамик. Внимание всем ученикам и учителям. Инциденты происходят внутри школы. Пожалуйста, незамедлительно направьте студентов через процессы чрезвычайной ситуации и эвакуации. Повторяю, в школе происходят инциденты. Гяааа. Помогите мне, стой. Они хотят убить меня». В этот момент все отчаялись и как сумасшедшие начали покидать комнату. «Мы должны убираться отсюда». Мы услышали голос Такаши, когда он схватился я за рукава и побежал за ним. Катану на моей талии она не заметила из-за паники, которая назревала в зале. Итак, Хисаши и Такаши оказались перед нами, потому что у них была бейсбольная бита и что-то вроде длинной палки. Мы продолжали бежать, пока не наткнулись на учителя, который был зомбирован. И Такаши попытался похвастаться перед Рей. Он напал на зомби, только чтобы не иметь возможности убить его, и чтобы он напал на него, пытаясь укусить его. Когда он увидел реакцию зомби, он уронил биту. Хисаши немедленно предотвратил укус Такаши, но в итоге был укушен именно он. В конце концов, это я обезглавил зомби, затем я схватил Рейесаю, и мы продолжили бежать. Мы пошли в астрономическую лабораторию на крыше, но они ничего не сказали. Это потому, что они просто обрабатывали информацию обо всем, что происходило. Что действительно произошло, так это то, что я использовал свою ауру и свои феромоны, чтобы успокоить их и заставить их покраснеть, хватая их за руки. По прибытии мы увидели, как весь город и школа были в хаосе. Мы быстро устроили небольшую баррикаду, как в аниме. При этом Сэя пыталась проанализировать ситуацию, но не знала, что происходит. Рей попыталась позвонить своему отцу, но туалет не работал. «Что мы делаем?» Он собирался ответить Рей, но затем Хисаши начал кашлять кровью. «Это, должно быть, укус, который он получил, спасая Такаши». Я начал заставлять группу вспомнить момент, когда Такаши чуть не укусил, а Хисаши спас его. Рей и Сэя вспомнили момент, Когда Такаши чуть не укусила его бездарность, так что укус такой смертельный. Хисаши потерял силы и упал на колени на пол. Хисаши. Рей хотел подойти к Хисаши, но тот, увидев это, закричал: «Не позволяй Рей приближаться ко мне». Я сразу же очень нежно обнял Рей, успокаивая ее. «Это все ты виноват, Такаши, если бы ты не был таким неумелым». Рей начал изливать свой гнев на Такаши, который видел, как он обнимает ее. «Такаши, убей меня, я хочу умереть как человек». «Нет». Хисаши не смог закончить фразу, снова сплюнув кровь. Но он тоже не мог сказать большего, так как стал ими. Такаши схватил биту и оторвал Хисаши голову, заставив Рей заплакать, используя меня как свою опору. Глядя на Саю, она увидела меня и поняла, что я беспокоюсь о том, что она заставит Сундера покраснеть и отвернуться. Рей очень нестабильна, к счастью, я здесь ради нее, еще немного, и они оба будут моими. «Как ты думаешь, что ты делаешь с Рей?» Такаши закричал, заставив обеих девушек увидеть его. «Было очевидно, что я воспользуюсь этой ситуацией. Я просто успокаиваю ее, это очень сильно для нее. Если ты этого не осознавал, несколько секунд назад она была девушкой с нормальной жизнью. Это вызвало у него желание приблизиться к разделению нас, но я заговорил снова, оставив его на месте. И поскольку вы сосредотачиваетесь только на ней, когда вы вошли в ее гостиную, вы вошли и вывели ее, ничего не сказав. Вы даже не сказали ни слова остальным. Кто знает, что случилось бы с нами, если бы мы не отреагировали вовремя». Когда девушки услышали мои слова, они увидели, что Такаши раздражен, так как он ничего не предупреждал. Он только что вошел, ударил Рей и хотел забрать ее, несмотря на все остальное. «Даже сейчас ты больше заботишься о Рей, не заботись обо всех остальных». Мало-помалу обе девушки стали смотреть на Такаши все больше отвращения. Рей, которая все это слышала, говорила, все еще находясь в моих объятиях: «Ты идиот, из-за тебя Хисаши мертв, ты собирался позволить остальным умереть, а ты даже не хочешь утешения». Такаши был удивлен, он не ожидал, что будет плохо выглядеть в этой ситуации. «Ты худший из Такаши». С этими словами Рей, увидев Рей в объятиях другого мальчика, Такаши потерял рассудок. «Ничего страшного, делай, что хочешь, я пойду». Такаши начал разоружать баррикаду, которую мы создали. Когда я увидел это, я улыбнулся, пока Рей все еще была в моих объятиях. «Значит, ты не только доволен убийством Хисаши, но и хочешь убить нас, верно, Камура?» Мои слова удивили всех присутствующих. «Что ты имеешь в виду?» Он ответил тоном гнева, когда увидел, что я все еще с Рей на руках. «Вместо того, чтобы вынимать один из верхних стульев и прыгать, вы разрушаете всю баррикаду. Конечно, вы хотите, чтобы они вошли туда, где мы, если вам нравится убивать людей». Рей и Сэя проанализировали его действия и посмотрели на него, как будто они увидели незнакомца. «Верно, я не появился, я Эдвард Стаффорд из класса 2. Меня зовут Сэя Такаги, это милый Эдвард Сан». Сундери ответил немного застенчиво и покраснев из-за моей ауры и моих феромонов. «Мы должны выбраться отсюда, поехали в учительскую, там мы сможем получить ключи от автобуса и выйти из кампуса». «Кашель, кашель». «Да, Эдвард Сан, это было бы наиболее подходящим». Сэя кашлянула, глядя на меня, и покраснела еще больше, чем была. «Итак, мы спустились, оставив Такаши удивленным, увидев, что мы даже ни о чем его не спросили. Вскоре он вышел из ступора и в гневе стиснул зубы. Когда мы спускались в учительскую, я шел впереди, а Рей и Сэя шли позади меня, еще дальше следовал Такаши с битой. Я начал убивать зомби своей катаной, каждый разрез точно летел по головам зомби. Эдвард Сан, кажется, они реагируют на звук, их нейроны мертвы». Сэя бросила ботинок в одного из зомби, подтверждая свои слова. «Вы правы, давайте постараемся шуметь как можно меньше». Я поговорил с обеими девушками с улыбкой, на которую они, покраснев, кивнули, и мы продолжили свой путь в учительскую. Глава 57. Итак, мы добрались до учительской, постучали в дверь, и Сэйка открыла нам ее. Мы вошли, и я увидел всех своих жен, которые ждали моего приезда. «Я вижу, что все в порядке. Аэт-кун». Шизука встала и обняла меня, вызывая у Сэя и Рей щепотку ревности. «Давайте немного отдохнем, что все должны быть морально истощены, а пока мы можем создать план побега, так что каждый мог перевести дух, ведь жизнь каждого кардинально изменится. Хотя мне и моим женам не приходилось беспокоиться о болезни, мы бы не сказали этого открыто. Сэ включила телевизор в учительской, чтобы посмотреть, как обстоят дела в городе. По оценкам, на данный момент в районе сайта мы около 10 тысяч жертв. Правительство уже объявило чрезвычайное положение. Бум. Один выстрел. Полиция наконец решила применить оружие, но против кого? Не уходи. Помогите. Это было последнее, что сказал репортер перед тем, как сигнал был отключен. Это все, почему они больше ничего не говорят. Такаши заговорил, ударившись по столу, так что все его увидели. Потому что они боятся вызвать панику из-за того, что только что произошло. Сэ ответила, как будто она увидела идиота. Страх ведет к хаосу, хаос ведет к анархии. Как вы ожидаете, что правительство будет иметь дело с ними в момент анархии? Хотя это не похоже на то, что правительство может сделать много. Мой комментарий удивил Сэю, так как она имела в виду именно это. Увидев ее, я просто улыбнулся ей, намекнув, что следую ее мысли, отчего она покраснела. При этом он нежно поглаживал Рей, но в то же время разозлил Такаши, когда он флиртовал с Сэ, гладя Рей. Что ж, нам лучше уйти отсюда. Я выключил телевизор и встал, готовя все к отъезду. Главный вход, ближайший к стоянке, мы должны пройти туда. Сэ дала мне эту информацию, на что я улыбнулся, кивнув, отчего гений Цундеры покраснел. Я умею водить машину, а вот ключи от школьного автобуса. Кёка взяла ключи, и мы все улыбнулись, потому что у нас все шло хорошо. Так что я дал ей похожие на копье оружие, в то время как остальные схватили свое оружие. Я пойду вперед, Сэйка прикрывает тыл, Мику и Рей прикрывают фланги, Кёка поддерживает нас, Сэя и Шизука в центре. Рей и Сэя покраснели, услышав, как он их назвал, а Такаши все еще был раздражен. Я взял на себя управление, и не только это, но он был раздражен, когда увидел, как Рей покраснела, когда он увидел меня. Также его возмутило то, что он не принял его во внимание и что все решалось без него. Итак, мы продвигались по коридорам, обезглавливая зомби, и когда мы достигли лестницы, мы услышали крик. Когда я посмотрел, я увидел бегущих двух девушек, первая из которых была девушка с черными волосами, собранными в пучок. У девушки рядом с ним были каштановые волосы, завязанные в хвост и слегка зачесанные спереди. Без лишних слов я посмотрел на других девочек в нашей группе, и мы немедленно пришли им на помощь, так как я узнал в них Мисузу и Ташими. Прежде чем они были сбиты зомби, я выступил перед ними и обезглавил зомби, которые следовали за ними. Они в порядке, оба друга покраснели, когда увидели меня, а когда они услышали тон моего голоса, они стали несколько застенчивыми. Да-да, спасибо, что спасли нас. Нет проблем. Обе девушки представились, когда он помог им подняться. Мы собираемся выбраться отсюда. Хочешь пойти с нами? Спросила я, используя свою ауру и феромоны на двух девушках. Да-да, спасибо, что помогли нам. Мисузу ответила, краснея, как и ее подруга. Ой, плохо, я Эдвард Стаффорд. Приятно познакомиться с двумя красивыми девушками. Я сказал им, что заставил обеих девочек снова покраснеть. Без лишних слов мы решили продолжать двигаться вперед, продолжая снимать девочек-зомби. Спускаясь по лестнице, мы услышали еще один крик, потом я увидел еще двух девушек. У одной были темно-синие волосы, на мой взгляд, у нее было хорошее тело. У другого были короткие рыжие волосы и хорошее тело. Я узнала в них Наоми и Кавамата. «Давай, нужна помощь». Все девушки тут же кивнули, и мы начали эффективно убивать зомби. «Мы кого-нибудь из них укушены?» – спросил Такаши, когда увидел, что мы закончили убивать зомби. Группа получила отрицательный ответ от Наоми, которая, несмотря на то, что у нее был парень, была красной, когда увидела меня. То же самое произошло с Кавамата, поэтому я начал возбуждать обеих девушек каждый раз, когда они меня видели. «Мы уходим отсюда, хочешь пойти с нами?» Я говорил, подразумевая, что я был лидером группы, из-за чего Такаши расстроился. Итак, мы решили отдохнуть, прежде чем продолжить наш побег. Такаши пошел с мальчиками из другой группы, а Кавамата подошел к нам. Наоми немного не решалась подойти к нам, но все же подошла и начала болтать с остальными девушками. Все девушки представились и заговорили негромко, чтобы не привлекать внимание зомби. «Мы должны перейти». Я встал и указал на место, где была лестница к двери. Деталь заключалась в том, что там было полно зомби. Они чувствительны к звуку, поэтому, если мы пройдем мимо, не создавая шума, мы сможем без проблем выбраться. Я посмотрел на всех девушек, которые кивали на мои приказы. Таким образом, мы начали проходить через то маленькое пространство, которое позволяло нам покинуть школу. Все шло хорошо, пока один из мальчиков, который держал что-то вроде металлических граблей, не ударился о перила. Это вызвало громкий шум в безмолвной школе, и в помощь Такаши закричал: «Запустить!» Это вызвало паническое бегство зомби, преследующих нас. Сая хотела повторить ее действия, но я остановил ее. Я посмотрел на девушек, которые поняли то, что я хотел сказать моими глазами, и стали следовать за мной. На полпути мальчик Такудза был сбит зомби. С помощью моей магии я не позволил Наоми слышать его крики, поэтому я не повернулся, чтобы увидеть его, как в аниме. Мы сели в автобус, Киоко вставила ключ и завела машину. Такаши был единственным из мальчиков, кто выжил. Когда мы собирались уходить, кто-то снова закричал: «Ждать!» Мы все видели группу бегущих людей, и я узнал Таниучи. У нее были темно-синие волосы и голубые глаза, прикрытые очками. «Куин, Шида, учитель третьего класса», — Сэйка ответила Такаши, но это расстроило Рей. «Мы готовы к работе», — Кёка сказала, но Такаши остановил ее, сказав, что нам нужно подождать. «Их много впереди, я не могу справиться, если их много», — ответила Кёка. «Я позволил всему этому случиться, так как было необходимо получить полное доверие всех девушек, кроме моих четырех жен». «Тогда пройдите через них», — снова сказал Такаши. «Если она это сделает, автобус перевернется», — ответила Сэя. «Не помогайте им». Рей, которая была рядом с Сэей и Наоми, начала кричать, удивляя Такаши. «Что случилось, Рей?» — недоверчиво спросил Такаши, но прежде чем Рей ответила ему, я заговорил: «Такаши, если они станут проблемой, ты пойдешь с ними». Все видели тон, которым я говорил, это заставило Такаши испугаться, когда он увидел мое лицо. В конце концов им удалось сесть в автобус. Такаши закрыл дверь, и Кёка продолжила уезжать из этого ада. Прошло несколько минут, пока все успокоились, потом мусор заговорил: «Спасибо, что спасли нас, могу я узнать, кто вождь?» «Это вы, Бусудзима-сан». Ублюдок Шида заговорил, что никому не понравилось. «Нет, лидер Эдвард, а не я». Все женщины кивнули в ответ на слова Сайка, но затем были удивлены, услышав ее слова. «Это нехорошо, студент не должен нести эту ношу. Эту группу должен возглавлять взрослый». Глава 58. Шида начал с его глупости быть кем-то, способным возглавить всю группу. «Вы пожалеете, что помогли ему», — Рей ответила на это Такаши, который задавался вопросом, было ли то, что он сделал, хорошей идеей. Затем заговорил светловолосый мальчик: «Мы не сможем этого сделать, если будем продолжать двигаться вперед, потому что вы должны делать то, что хотите. Вы все решили вернуться в город, даже не спросив нас». На ее крики Киоко в отчаянии остановил автобус. «Я не могу водить машину, если они продолжают спорить». Все были удивлены, увидев, что Киоко расстроена. «Что ты хочешь делать тогда?» — Сэя спросила мальчика, в котором я узнала Цуноду. «Нет, я терпеть не могу этого парня». Он указал на меня, а не на Такаши. «Я не хотел, чтобы случилось то же, что и в аниме, поэтому вынул катану». Акт 1 продолжал приближаться к нему и отрезал ему руку, удивляя всех. «С меня достаточно этого дерьма». Цунода начала кричать, схватившись за свое кровоточащее плечо. Чтобы остановить ее крик, я схватил ее за голову и ударил об пол автобуса. Замечательная демонстрация силы, но проблема возникла из-за отсутствия лидера. Пришло время прикончить этого ублюдка Шида. Он уверен, что своими словами сможет промыть мне мозги. Я мгновенно схватил его за шею и приподнял, удивив всех. «Знаешь, из-за тебя долго страдала красивая девушка, которой стоило только улыбнуться». Это вызвало у Рей сильное покраснение, когда я услышал то, что я ей позвал. «Пора тебе попробовать, что такое больше докун». Когда я закончил это говорить, как из Цунода, я отрезал ему руку. Крик, когда почувствовал невообразимую боль. Я бросил его на землю и колющим ударом проткнул ему яйца и член. Кровь текла из ягодиц Кайчи Шида, и пока он кричал, я смотрел на Такаши. «Такаши, я сказал тебе, что нет, что если они вызовут проблемы, ты покинешь группу». Я сказал ему, заставив его взглянуть на меня со страхом, когда он увидел мой взгляд. Я открыл дверь автобуса и бросил в него всех мужчин, включая Такаши. Ни одна из девушек ничего не сказала. «Продолжай ехать, Шизука, проводи ее в квартиру», — Там мы сможем отдохнуть и пополнить запасы. Я закрыл дверь и в этот момент поймал взгляд Кайчи и злобно улыбнулся. Он это почувствовал. Я добилась своих целей, бросив мужчин и осталась со всеми девушками в группе. Он стиснул зубы от гнева, когда увидел, что я сделал то, что он хотел, но он также чувствовал, что его гордость была подавлена. Таким образом, Шизука направила Кёка по дороге в квартиру. Ну, это был просто финт. По прибытии я спустился вниз, и мы с девушками быстро очистили территорию. Затем я снял остальных женщин и провел их в квартиру. «Эдвард, я рад, что ты в порядке». Рика почувствовала наше присутствие и вышла, чтобы обнять меня, вызвав ревность у присутствующих девушек. «Да, мы смогли быстро сбежать из академии». Остальных она взяла в душ, чтобы принять ванну и отдохнуть от того дня, который у них был. Я начал использовать свои феромоны в ванной, где были женщины, усиливая эффект. Они ушли, чувствуя себя немного теплыми, и, таким образом, добрались до кухни, где я ждал их с готовым ужином. «Сэя, послезавтра мы поедем к твоим родителям, после этого мы будем искать твою мать Рей». Я наблюдал за обеими девочками, когда я увеличил использование своих феромонов и включил их. Она кивнула и покраснела, когда увидели меня, все женщины были такими же. Когда я закончил есть, я сказал им пойти и отдохнуть, что я буду спать в гостиной, пока буду на дежурстве. Спальня Пов. Наконец-то мы можем немного отдохнуть. Рей чувствовала, что все, что произошло, по-прежнему было сном, от которого она хотела проснуться. Да, но есть о чем поговорить. Сэйка заговорила в душе, привлекая всеобщее внимание. Что бы это было? Наоми говорила немного подавленно из-за смерти Такудза, но старалась не думать об этом. Что ж, очевидно, что когда мы доберемся до родителей Сэя-сан, у них будет своя собственная группа выживших, сказала Мику, глядя на всех девушек в спальне. Совершенно верно, в этот момент мы можем сделать только две вещи. Мы остаемся с ними или продолжаем свой путь. Все это потому, что у каждой группы есть свой лидер, и ни один лидер не любит подчиняться другим людям. Все женщины проанализировали слова, сказанные двумя девушками, затем Кёка заговорила. «Я останусь с Эдвардом», он знал, как вести нас в школе, уделяя приоритетное внимание нашему здоровью. При его словах остальные мои жены кивнули, заставив остальных поспешить с решением последовать за мной. Правильно, он сильный мальчик, умеющий быстро принимать решения в сложных ситуациях. Рика присоединилась к разговору, заставив девочек задуматься еще больше. Еще один момент, который следует принять, это то, что мы женщины, а Эдвард – единственный мужчина в группе. Мику снова заговорила, привлекая внимание всех женщин в группе. Со стороны мы можем сравнить себя с прайдом львиц. Эдвард, будучи единственным мужчиной, мог считаться лидером и защитником этой стаи. Девочки начали анализировать слова Мику, понимая, куда она хотела со всем этим пойти. Это означает, что Эдвард будет рассматриваться другими мужчинами как альфа или самец стаи, и они будут сражаться с ним за господство над стаей. Сэя была той, кто пришла к выводу быстрее, когда она увидела, как все изменилось. Точно, мы, львицы, рано или поздно почувствуем, что хотим спариться. И это неизбежно, поскольку в этих ситуациях пробуждается желание воспроизводить людей. Слова Мику заставили девушек покраснеть от того, как она это сказала. Вот и вопрос. Либо мы принимаем только женщин, либо принимаем всех, кого встречаем, включая мужчин. Мику снова заговорила, когда увидела, что Сэя была самой умной в группе. Если мы сделаем последнее, в нашей группе начнется борьба за лидерство и за женщин. Сэя быстро сделала вывод, дав ей понять, каким будет будущее. Таков Сэя-сан, и мы все видели, как Эдвард относился к тем, кто пытался украсть его лидерство. Шида-сенсей и Цунода оказались не в хорошей форме. Мику рассказал о событии, которое произошло в автобусе, вспомнив, как в итоге оказались оба мужчины. Но они это заслужили, сказала Рей, улыбаясь, когда увидела, что Эдвард отомстил. Поэтому они решают, что они остаются и являются частью этого стада, а мы обслуживаем одного самца, который обеспечит их выживание. Мику игриво встала и начала вытираться, чтобы выйти из душа. Или они уходят, и другие мужчины и группы обращаются с ними как с игрушками. Сэйка использовала несколько резких слов, чтобы понять, что мир изменился по закону сильнейшего. Но одно можно сказать наверняка, что все мы должны обеспечить себе место в этом стаде, не так ли? Рика сказала это дразнящим тоном, чтобы ускорить решение остальных девушек. Все женщины были внимательны, первый вариант был лучшим. Мальчик, который их возглавлял, был абсолютно красив и силен, и некоторые уже думали, как закрепиться в стае. С этими мыслями девушки закончили свою ванну, думая об идее обслуживания мужской комнаты. Большинство из них покраснели при мысли о том, что будут делать что-то нездоровое с мальчиком в комнате, стоящим на страже. Но две девушки уже приняли решение и выступят сегодня вечером. Он спас их, поэтому для него было нормально быть хозяином их жизни, не так ли? Жены хозяина получили навык голоса демона. На людей больше влияют жены хозяина. Конец ПОВ. Глава 59. Я слушал разговор девушек, был рад иметь таких хороших жен. Благодаря им я сформировал свою группу, состоящую только из женщин. С этими мыслями я тоже приготовился отдохнуть, так как послезавтра нам придется переходить реку. Это потому, что мы приехали сюда на день раньше, в отличие от аниме, где Рей и Такаши пошли на заправку. Но меня прервал голос системы, который сказал мне, что все мои жены приобрели навык. В тот момент, когда я увидел, о чем идет речь, мне стало страшно думать, что многие женщины промывают мозги большему количеству женщин. Что ж, это проблема для меня в будущем, как мне теперь вести себя с фермерской группой Такаги. Я хотел, чтобы Юрика и Сэя были необходимы, чтобы ее мать стала моей. Затем я почувствовал, как по лестнице спускаются два человека, которые не принадлежали ни одной из моих жен. Две девушки начали приближаться ко мне, когда я подошел к изножью дивана, я почувствовал, как с них падает одежда. Думаю, он знал, кто они такие, поскольку обе девушки хотели закрепиться в стае. Но они также чувствовали, что они многим обязаны мне за то, что спасли их, то есть были готовы отдать мне свои жизни. Я почувствовал, как обе девушки начали снимать мои шорты и боксер, я почувствовал, как дыхание двух девушек столкнулось с моей задницей. Я открыл глаза и увидел друзей, которых спас перед тем, как спуститься по лестнице в академии, Мисузу и Ташими. Они оба были в нижнем белье, а их дыхание ударило по моему члену. Они только начали лизать мой член, Мисузу начала лизать кончик, а Ташими лизал мой член. Кажется, что оба приняли решение, теперь пора наслаждаться обеими женщинами. Ха-ха, Мисузу, я не могу перестать, вкус такой приятный. Ташими заговорил, тяжело дыша. Я знаю Ташими, это действительно вкусно, его запах и вкус сводит меня с ума. Мисузу заговорила очень сексуальным голосом, что заставило меня напрячься. Они оба были уже возбуждены, они просто продолжали сосать, пока не поняли, что он проснулся. Ха-ха, ты разбудил Эдварда, просто не двигайся и позволь нам позаботиться об этом, сказала Мисузу, снимая лифчик и трусики. Ташими последовал их примеру и сделал то же самое. Они посмотрели друг на друга, затем Ташими сел мне на лицо, засунув свою вагину мне в рот. Когда Мисузу начала глотать мой член, когда она добралась до своей девственной плевы, она подумала, что почувствует боль, как они ей сказали, но когда она сломала его, она не почувствовала боли. Она испытала неописуемое удовольствие, она не выдержала и кончила, проливая свои соки на мою задницу, мочила диван. Ташими увидел это и начал стонать, чувствуя, как вылизывают ее влагалище и стимулируют клитор. Мисузу выздоровел и начал подпрыгивать на моем члене, как сумасшедший секс-наркоман. Ташими точно так же терся бедрами о мой рот. Я решил начать кусать ее клитор, из-за чего она кончила мне в рот, ее соки были сладкими на вкус, и без дальнейших церемоний я начал принимать ее всю. Мисузу продолжала подпрыгивать и громко стонала. Через некоторое время я решил взять ситуацию под контроль. Я стряхнул Ташими с лица и сел, затем повернулся и положил Мисузу под себя. «Ты хорошо поработал, Мисузу, теперь моя очередь». Я сказал двигаться дальше, чтобы вторгнуться в ее матку, это заставило ее кончить, и ее глаза закатились. Я начал двигать бедрами внутрь и наружу, с каждым толчком она приходила как сумасшедшая. Я начал кусать ее соски, стимулируя ее анус. Она уже потеряла рассудок, тогда одним толчком я достиг ее глубины и вошел внутрь нее. Это заставило ее кончить и помочиться на себя, но, воспользовавшись этим, я снова двинулся, заставив ее мочу выйти, как из шланга. Я снова вбежал в нее, вырубив ее без сознания от первого секса, который она получила. Покидая ее, я сосредотачиваюсь на Ташими. Она мастурбировала, чтобы увидеть, как ее подруга сделала то восторженное лицо. Я подошел к ней и одним толчком проник в нее, достигнув глубины ее матки. Она ушла, и я начал лечить ее так же, как ее подругу Мисузу. Через несколько часов я надел одну на другую и начал их трахать. «Да, сломай мне влагалище, мне нравится, как ты меня наполняешь», Ташими говорила бессвязно, продолжая трахать ее внутри. «Я, кончаю». Ташими испытала свой последний оргазм, а затем упал на бессознательную Мисузу. Я видел, что было уже 4 часа утра, и я мог чувствовать 3 присутствия, которые оставались наблюдающими за нашим диким сексом. Мисузу Стаффорд и Ташими Стаффорд зарегистрировались как жены хозяина. Слушая систему, я поставил на себя Мисузу и Ташими, они оба уже были моими женами. Так что я приготовился ко сну, наслаждаясь теплом 2 женских тел, которые теперь только мечтали о том трахе, который у них был, и о том удовольствии, которое они получали. Прошли часы, и было уже 8 утра, я проснулся, чтобы увидеть Мисузу и Ташими. Они проснулись, и когда они увидели меня, у них было то же выражение лица, что и у Мику, когда я сделал ее своей на крыше академии. Без лишних слов мы собрались принять душ, убрать грязь и запахи, которые были в комнате, и пошли купаться. В конце душа обе девочки пошли в комнату, чтобы увидеть остальных своих сестер. Я решил спуститься перед ними, поэтому переоделся и вышел. Когда я приехал, я увидел, что все очень раскрасневшиеся и немного спали. Наоми, Кавамото и Танеучи краснели, а Сэйри были задумчивы. Так что я продолжил готовить завтрак для всех, и когда они попробовали его, они застонали, когда увидели, что еда была восхитительной. Сегодня я собираюсь внести несколько модификаций в хамви, который я нашел в гараже, и в автобус, на котором мы выезжали из академии, сказал я, привлекая внимание женщин в комнате, пока остальные продолжали подниматься по лестнице. Вы можете воспользоваться и отдохнуть сегодня, так как завтра мы поедем на ферму Такаги. Все кивнули и закончили завтрак, все еще очень раскрасневшиеся. Я вышел и решил сделать хамви и автобус устойчивыми ко всем видам радиации. Я сделал их просторнее, чтобы туда могло заходить много людей, а также сделал их удобнее. При этом Кавамото, Наоми и Танеучи сели в автобус. Я почувствовал их приближение. Когда они подошли ко мне, они начали снимать одежду, обнажая свое нижнее белье и свое тело. «Эдвард!» Я услышал голос Наоми и, повернувшись, увидел их только в нижнем белье. «Мы приняли решение», — сказала Наоми, проходя передо мной. Танеучи и Кавамото подошли ко мне и начали лизать мою шею, а она начала целовать меня. Без лишних слов я начал сжимать груди Танеучи и Кавамото, а Наоми вытаскивала мой член. Вынимая его, 3 девушки были удивлены, увидев размер предмета, который войдет в них. Наоми начала тереться вагиной о длину моего члена, зарабатывая сладкие стоны от этой девушки.